Глава 18. Воздух наполняли благовония, на полу и подоконниках мерцали свечи. «Намасте!» — произнесла Ягиня, сложив руки на уровне груди. Анита сидела на пестрых мягких подушках и благоговейно смотрела, как Ягиня раскладывает перед собой карты Таро. «Что же, давай посмотрим!» Она нежно дотронулась до карт. Пальцы Ягини были унизаны кольцами с какими-то символами. Серебро колец блестело в мерцании свечей. «У тебя вот что!» Она взяла одну из карт. «Эта карта означает войну. В тебе слишком много мужской энергии. Ты продолжаешь дышать маткой?» Анита кивнула. «Да, но я не думаю, что это как-то может повлиять». Анита постаралась говорить самым своим женственным голосом. «Позавчера он запихнул ризотто сыну». Она поёрзала на подушке взад-вперед, изо всех сил пытаясь не нарушить гармонию этого наполненного светлой энергией места своими сомнениями. Югиня глубоко вдохнула и выдохнула, одарив Аниту умиротворенной улыбкой. «Помни, дорогая, любой ситуации можно избежать, если не провоцировать. Огонь можно погасить задолго до того, как он возник. Я пропишу тебе одну сильную медитацию. Она будет наполнять тебя еще большей женственностью и спокойствием. Ведь именно женщина ответственна за атмосферу в доме». Йогиня уселась в позу лотоса. «Ом!» — произнесла она. Анита попыталась наладить дыхание. «Ом!» повторила она за ней. Звук завибрировал внутри. Анита дышала и представляла те образы, которые описывала Йогиня. Она пыталась следить за дыханием, но в голове прыгали мысли. «В ней, правда, слишком много мужской энергии, а у Бруно на работе проблемы. Поменялся начальник. Старый, тот, что взял Бруно еще стажером, ушел на пенсию. Новый тип оказался совершенно больным на голову. Устраивает проверки каждую неделю, просит строчить бесконечные отчеты. Даже контроль входов и выходов наладил. Теперь, чтобы зайти и выйти, надо было пользоваться специальной карточкой. Бесконечным кофе-паузам пришел конец. Бруно уже сделали два замечания. Еще одно, и его могут уволить. Остаться без работы, когда у тебя ипотека, кредит на машину и семья, категорически нельзя. Возможно, она и правда его провоцирует. У него такой сложный период. Она постарается быть еще мягче, чтобы ее женская сила наполнила дом светлой энергией. Они справятся. Постепенно Аните удалось отмахнуться от бубнящего голоса и погрузиться в медитацию. И вот она уже поднималась над землей и устремлялась в поток золотого сияния.